Глава 29. «Алекса, что все это значит?» Тихонько, будто ожидая от меня какой-то неадекватной реакции, спросил Роберт. «Значит, что фоггеры всех поимели». Я снял шлем, протер лицо, массируя глаза, и прервал синхронизацию. «Это значит многое. Начиная от того, что им, в принципе, пофиг, взорвутся ли закладки. Им нужно было просто поднять волну паники и загнать людей в Вавилон. Им и разрушения-то не требовались. Зачем уменьшать количество будущих мест для переселения? Теперь-то понятно, почему для бомб выбрали именно эти города и координаты. Дроид-Сити, где по определению не могло быть людей, зато бизнесмены всех мастей изрядно напряглись. Научград — крупный, но не сказать, чтобы густонаселенный, к тому же в основном там обитали ученые. Считай, фоггеры намекнули профессуре, что пора бы и домой. Плюс Эдем, плюс еще несколько средних городов. Все закладки действительно сеяли больше страха и паники. В чем я сам же им и помог? Понятно, что они и без меня справились бы. Так и так рвануло бы, просто чуть позже, но зато с большим количеством жертв. Единственный взрыв, который имел смысл, — это транспортный хаб в Вавилоне. Фоггерам требовалось срочно закрыть проход к порталу, и они прекрасно справились со своей задачей. Теперь им оставалось лишь накопить побольше народа и разом устроить глобальную пересадку. Моя рука уже потянулась было к тач-панели, чтобы предупредить Симонова и Анну. По идее, пора снова кричать «Волки!», чтобы сподвигнуть людей совершить обратное действие, то есть бежать из Вавилона. Но хватит! Накричался уже! Предупреждать профессора смысла нет. По-тихому, только с внучкой, он не уйдет. Либо начнет нудеть в попытках разобраться, либо попробует всех на уши поставить. Шумиха заставит фоггеров дернуть свой рубильник, не позволив людям уйти. Тогда мы точно никого не успеем спасти. А так, возможно, у нас есть еще пара дней в запасе. Раз пока ничего не произошло, значит, туманные еще не готовы. Оборудование же в открытую не поставишь. А я, возможно, не только помог поднять панику, но запустил ее слишком рано. Ладно, что гадать, надо самому посмотреть. И надеяться, что пока выход на Большую Землю закрыт, ничего не произойдет. «Что делать-то будем?» — спросил Роберт, садясь в кресле оператора и откладывая шлем. «Мы едем в Вавилон», — бросил я через плечо, выходя из комнаты. Эбби с Николаевичем я нашел в мастерской. Они пыхтели возле орнитоптера, приделывая компактную лебедку рядом с уже установленным дополнительным боксом-багажником. «Птица готова?» Довольно грубо получилось, но ситуация нервная. Я стремительно пересек мастерскую и заглянул в кабину. В центре приборной панели появилось нечто отдаленно похожее на два джойстика из Скайкрафта. По сути, скопировав руль вдоводела, Эбби и Николаевич разделили его на две части, разнесли по сторонам и под углом воткнули в частично разобранную приборную панель. Выглядело это все как костыль. Причем даже два костыля. Но новых, еще не отполированный Скайкрафт аж светился на фоне черной панели. Никаких выступающих кнопок. Только небольшие сенсорные выемки, рассчитанные под пальцы Ориджинала. «Система управления готова. Осталось так, по мелочи. И покрасить бы не помешало», — недоуменно произнесла Эбби. «Что-то случилось?» «Случилось. Ну давай все подробности потом». Отрезал я и осмотрел кабину, пытаясь найти еще отличие от того, что помнил. «Нужно, чтобы послезавтра все было готово. А лучше завтра. И с большим запасом аккумуляторов. Я смогу ей управлять?» «В теории будет не сложнее, чем вдоводелом. Главное, верх и низ не путать». Эбби вздохнула. «Протестировать бы, но, как я понимаю, что это нереально». «К сожалению, да». Я развел руками и, дождавшись понимающих кивков, поспешил обратно в операторскую. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап на страже». Вернулся в Оридже и еще раз пересмотрел запись. Попытался поподробнее разглядеть оборудование, чтобы знать, что искать в Вавилоне. По высоте, как невысокий фонарный столб. Я сохранил видео и сделал как можно больше скриншотов. Когда врубим автопилот, буду заниматься. Дождался Роберта и пошел к нашему каравану. Придирчиво осмотрел прицеп, перегруженный барахлом. «Да простят меня Эбби Боб и все барабашки мерзлоты вместе взятые, но всем этим придется пожертвовать». «Отцепляем!» — сказал я Роберту. «Мы и так не на скоростном болиде гоним». Боб молча подошел к наскоро собранной конструкции и стал возиться с механизмом. Предположу, что сейчас на его лице отобразилась вся горечь мира. «Все понимаю». Роберт шумно вздохнул в кресле. «Грустно, конечно, но я держусь». «Ну и отлично», — сказал я. «Барахло — дело наживное, а вот время — ресурс бесценный». Разделавшись прицепом, мы запрыгнули в багги. Я уселся за руль и открыл карту. Можно было поехать сразу в Вавилон, но с учетом труднодоступных горных секторов вокруг столицы дорога заняла бы почти неделю. Это если багги еще выдержат. А до Эдема, подменяя друг друга в водительском кресле, мы доберемся чуть больше, чем за сутки. И еще столько же потребуется, чтобы на орнитоптере долететь до столицы. Хотя можно попробовать быстрее. Все, мы погнали вперед, не обращая внимания на кочки и трещины на дороге. Я втопил максимальную скорость, выжимая из старенького агрегата все, на что тот был способен. И даже больше. Обсудил с Робертом, что ему нужно поискать в сети, прежде чем завалиться спать перед своей сменой. Новости, официальные сводки, тендеры, контракты за последние несколько месяцев касательно крупных городских подрядов по ремонту и благоустройству. Фонари, рекламные щиты, скульптуры, коммуникации. Все подозрительное или массовое. Причем с расчетом, что в высших кругах Вавилона уже могли быть переселенцы. «Моридж моего только не угробь!» предупредил Боб перед отключением. «Меню тебя через несколько часов». На базу мы залетели даже с опережением графика. Багги пришлось бросить перед воротами Эдема. Чуть-чуть машина не дотянула. Буквально развалилась на части перед визорами дженериков, охранявших въезд. Но, может, оно и к лучшему. Меня узнали и в обход всех процедур провели в город. И еще и подвезли до базы. Так сказать, не переодеваясь, как был в Оридже, так и остался. Я сразу же бросился к орнитоптеру на платформе тягача. Боб сел за руль и посигналил, чтобы остальные челабовцы не высовывались, пока ворота шлюза открыты. Эбби перепрограммировала орнитоптер так, что мне уже не требовалась рука Фоггера для того, чтобы оказаться внутри. Достаточно было собственной. Я поднес ладонь к выемке на корпусе и дождался, когда между крылом и носом проступят контуры двери. «Точно решил лететь один? Помощь не нужна?» — спросил Боб, выезжая с базы. «Нужна, но вдвоем не поместимся», — кивнул я и уже через секунду оказался внутри орнитоптера. «Вывози нас на какой-нибудь пустырь!» Поймал ритм движения тягача и забрался в кабину. Уселся в кресло и взялся за джойстики. Сразу же среагировала система, запросив разрешение на подключение ко внешнему устройству. Экран на секундочку погас и включился уже перестроенным. По краям появилась навигационная сетка. Слева — данные о состоянии орнитоптера и окружающей среды, а справа — датчик высоты, сейчас на отметке метр, и значок уровня горизонта. Еще осталось пустое место, где едва проглядывался пунктирный контур восклицательного знака. «Ага, значит, здесь птичка будет алярм кричать, в случае чего». Я немного потыкался в настройки. Вывел на передний план навигатор, вместе с которым открылся второй слой карты, похожий на прогноз погоды из новостей. Мимо Эдема шел то ли снежно-грозовой фронт, то ли целый циклон. Выглядело красиво и, к счастью, шло в другую сторону. Появились еще какие-то данные, и даже факью от Эбби, которые не получилось смахнуть. В общем, как таковая, видимость... Хотя сейчас перед лобовым стеклом была только кабина тягача. Приблизилась к нулевой. Хочешь, не хочешь, а идти придется по приборам. Минут через 10 тягач остановился. Боб выскочил из кабины и стал бегать вокруг, отцепляя орнитоптер. «Есть разрешение на взлет!» Радостно прокричал Роберт, словно боялся, что крылья орнитоптера заглушат его слова. «Ни пуха, ни пера вам с крылошлепом!» «Черту!» «Эй, хамить-то сразу зачем?» «Ты если поговорки старой учишь, то хотя бы смысл тоже фиксируй!» — крикнул я, козырнул, приложив руку к визору, и закрыл дверь. Активировал запуск двигателя и аж зажмурился от удовольствия, слушая тихое жужжание внутри орнитоптера. ввел в систему координаты Вавилона. Пока так, а ближе к городу определимся, где лучше парковаться. Не на купол же. Поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. Потянул на себя правый джойстик, и птичка резко рванула вверх. Понятно, плавный разгон и взлет мы не проходили. Меня еще раз хорошенько тряхнуло при наборе высоты. Я потянулся ко второму джойстику и повернул немного левее, настраиваясь на курс. Ветер засвистел вокруг овального корпуса, ударяясь в крылья. А перед глазами замельтешила снежная крошка, барабаня по телу птички. Посмотрел вниз, где темнела фигурка защитника Роберта, постепенно превращаясь в маленькую точку. «Боб, перекраситься не забудь, а то здесь уже не поймут». «Завтра. Сегодня еще надо кучу документов перелопатить», — проворчал Роберт. «Кстати, судя по тому, что я уже нашел, я более чем уверен, что мэр уже давно не мэр». «Алекс, ну как, работает?» — раздался в наушнике голос Эбби. В этот момент меня снова подбросило наверх. Я выровнял штурвал, влетая в небольшое серое облако. «Да, порядок. Даже турбулентность почти не ощущается». «Ты это...» — в очередной раз вздохнула Эбби. «Его хотя бы не сломай». «Обещаю», — улыбнулся я. «И спасибо. Отличная работа». Набрав достаточную высоту, орнитоптер окончательно выровнялся. Система сообщила об активации стабилизаторов, так что я больше не дергался при каждом порыве ветра. Еще и автопилот можно было включить, но я пока не стал. Хотелось насладиться полетом. Один кайф — лететь, и совсем другой кайф — управлять полетом. Я облетел еще одно облако, потом увернулся от непонятной черной кляксы, мелкого летающего монстра, которые редко попадались на глаза людям. Несколько раз сменил высоту, встраиваясь в снежные, четко различимые потоки. Потом ускорился, затормозил и снова ускорился, резко сменив направление. Опасаясь потерять грань между необходимой тренировкой и азартными играми, я решил, что для начала хватит высшего пилотажа. Штопор, бочку и мертвую петлю оставим на потом. Понятно, что потенциал у птички есть, и я уже убедился, что у меня получится его раскрыть. Но сейчас важнее всего скорость. Установил значение, близкое к максимальному, но при этом оптимальное по расходу энергии. По моим ощущениям, я летел со скоростью около 300 км в час. По спидометру не совсем понятно. Он выглядел как вертикальная полоса загрузки с равными делениями, но разными цветами. От зеленого, самого медленного, до красного. Плюс символьное обозначение, которое искорка перевела и оставила без изменений. Типа «цифра», она на любом языке «цифра». 10 минут полета, и уже весь Эдем начал превращаться в черную точку. Убедившись, что все под контролем, я позволил себе отвлечься на новости. Особо не вчитывался, проглядывал только заголовки. Если фоггеры начнут свою операцию, то либо это не останется незамеченным, либо новости прекратятся вообще. Единственное, на что я обращал отдельное внимание, это сроки починки хаба. Ремонт отложили ввиду повышенной сейсмической активности вокруг Вавилона. «Алекс, ты как?» По операторски разнесся запах ароматного кофе и неожиданно разогретой тушенки. «Я тут перекусить принес». «Либо в тебя вселился фоггер, либо у меня уже вкусовые галлюцинации», — ответил я. «Если можно было бы высунуть нос из-под шлема, я бы это сделал». «Ты что такое принес?» «А, ты про это?» — смутился Боб. «Прости, но нормальная еда закончилась. Едим то, что завалялось на дне контейнера». «Понимаю». Я деланно вздохнул. «Себя не мучайте, мне оставьте». На последнем слове я уже чавкнул, ускоренно уплетая тушенку. «Поздно, похоже, мы уже потеряли Эбби», — задумчиво пробормотал Боб. «В общем, кажется, я нашел. 3 месяца назад некая компания Armor Build получила от администрации города контракт на апгрейд купола. Я технологию не понял, но там какая-то смесь из приборов, которые укрепляют купол. И энергия, и подогрев, и освещение. В общем, тема на самом деле прикольная. Технология, что типа энергетические пленки создает. Количество объектов, которые планировали к установке — 250 штук. Не поперхнулся от такого количества излучателей я смог только потому, что мне было жалко тушенку выплевывать. И как я должен все это сломать? «Я нашел проект. Эти штуки чуть ли не через каждые 200 метров стоят вдоль внутренней стенки купола», — продолжил Роберт. «Еще и странного, сейчас в городе проходит выставка современного искусства. Они же там ценят нормальный дизайн, но скульптуры, даже на мой вкус, странные. В них вполне можно излучатели спрятать. Хотя это всего лишь один район. Мне еще поискать?» «Нет, думаю, первый вариант — это как раз то, что мы ищем», — покачал головой я. Сделал глоток кофе и уверился, что Роберта тоже подменили. «Настоящий кофе, а не синтетическая сублимация. Ну, или у нас на дне контейнеров сокровища прячутся». «Ты придумал, как в город попасть?» «Да, покопался в архивах 13-х и нашел несколько лазеек, через которые они контрабанду в город возили. А еще Дэш помог», — сообщил я и надолго замолчал, наслаждаясь напитком. «Помог — это, конечно, не то слово, но за деньги подогнал планы коммуникации Вавилона и сопоставил с тем, что у меня было». К Вавилону я подлетел за час до рассвета. Огни купола, не выключающиеся ни на секунду, равнодушно горели посреди ледяного пейзажа. Со всех сторон к городу тянулись многочисленные караваны. Длинные очереди транспортников и автодомов, заполненных теми беженцами, кто все же решил попытать счастье и прорваться в Вавилон. Я не светился. Держал высоту, предельную для сканеров. А когда начал спускаться, активировал маскировку. Район, где начинались туннели, был мне знаком. Подпольная арена, где поломался бандитский босс, находилась как раз неподалеку. Большие ангары с разгрузочными платформами, небольшие сараи, гаражи и старые, неиспользуемые цистерны, на одну из которых я и сел. Замаскировал птичку и сиганул вниз, спрятавшись в тени соседнего ангара. Посмотрел на парковку, убедился, что орнитоптер не видно. Как потом забираться наверх, непонятно, но зато есть гарантия, что не угонят. Сверившись с картой, я побежал к нужной точке. В это время пискнула тач-панель, настроенная на обновление новостей по хабу. Новый генеральный директор Майтон, мужчина с пресным, ничего не выражающим лицом и немного грубым голосом, объявил о том, что службы компании проделали колоссальную работу, и через 12 часов хаб снова запустят в эксплуатацию. Итак, обратный отсчет пошел. В моем распоряжении максимум 12 часов. Чем больше я думал о фоггерах, тем сильнее подозревал, что атака будет именно в момент открытия хаба, чтобы на той стороне никто не успел ничего понять, а с этой никто не успел никого предупредить. По мере приближения к городу 13-х, старому ангару на отшибе этого отшиба, меня стали объезжать крытые транспортники и автодома, соединяясь в ручеек, текущий к темным воротам соседнего здания. «Ясно. Здесь тоже бизнес, для тех, кто не хочет стоять в очереди через центральный вход». «Я тоже не хотел. Ни в той, ни в этой очереди стоять не собирался. Поэтому, не снимая маскировки, проскочил мимо транспортников. Посмотрел на светящийся вдалеке купол, лишний раз поразился, как вообще умудрились построить такую громадину. Не иначе восьмое чудо света и первое мерзлоты». Добрался до своей проходки и, переступив через остатки полицейской ленты, вошел в темное помещение. Просканировал все в поисках жильцов или свидетелей, и через пару минут уже стоял у входа в подвал. Стоял и смотрел на запечатанную дверь с автографами авангарда. Толстый сварной шов шел по периметру проема, но меня это не остановило. Ломать — не строить, а это даже не Астериус, халтура какая-то. Могли ведь и бетоном все залить. Рой справился меньше, чем за минуту, и еще минута потребовалась искорке, чтобы взломать и перенастроить охранные датчики. Возможно, я перестраховывался, но лучше не светиться до последнего. Тоннель за дверью выглядел старым и запущенным. Прямо у входа, на стене, висел аварийный ящик, в котором нашлось два баллона с герметиком. А дальше только мусор, обломки запчастей, стены, исписанные граффити, торчащие обломки оборудования под потолком и какие-то трубы. Постройка времен первых жителей Вавилона, скорее всего, еще до возведения купола. Я запрыгнул на айсборд и, не встретив на пути никаких препятствий, уже через час доламывал выход на поверхность. Снова оказался в подвале, обустроенном под склад. На всякий случай заделал герметиком то, что поломал. Не считая разрушенной стены, с этой стороны вход не только заварили, но даже скрыли под панелью, заштукатурили и покрасили. Поднявшись на первый этаж, я оказался в совершенно пустом помещении. Аккуратно взломал замок и, подправив на двери табличку с надписью «Аренда», вышел на улицу.